Глава 21. Виктор Волков. 3,5 недели после прилета с Нью-Джорджии прошли в непрерывных тренировках. С 6 и до 11 утра мы гоняли 15-й флота, с 12 и до 5 – 16-й. С 6 вечера и до 11 ночи – 6-й. Потом прыгали в одну из ближайших систем циклопов и жгли всех, кто там был. С таким расчетом, чтобы в 6 утра снова оказаться у Лагоса и желательно в сознании. 4 часа сна в сутки, и те в гипере, выматывали так, что я периодически засыпал в столовой. Но другого выхода в сложившейся ситуации не было. Судя по данным разведки, в системах Кройса и Алтора уже формировался новый флот вторжения, гораздо крупнее предыдущего. Атаковать любую из этих систем силами одного нашего подразделения было глупо. В каждой висело по 3 орбитальные крепости, и не было ни одного патруля. Не желая терять корабли просто так, циклопы не реагировали даже на разведывательные уиндеры, вплотную подходящие к границе зоны досягаемости вражеских ключей. Вести туда на убой любой из придворных флотов мне не позволяла совесть, а срывать с места единственный действительно боевой флот окраины 6-й – элементарное желание подстраховаться. В наше отсутствие удержать циклопов вдали от планеты могли только подчиненные Железного Джо. Поэтому, зверея от невозможности как-то влиять на ситуацию, я гонял и в хвост, и в гриву всех тех, кого мог. И игнорировал даже совещания, проводимые генералом Роммелем. И при этом умудрялся получать новые разведданные практически из первых рук. Пашка Забродин, днеющий и ночующий в штабе, питался исключительно в нашей компании. И, появившись в подкове, сразу же скидывал мне на ком всю имеющуюся у него информацию. Она-то и оказывалась лучшим в мире будильником. Стоило мне прочитать первые же строки сводного файла, как желание спать, появившееся после сытного завтрака, обеда или ужина, мгновенно куда-то испарялось. А на его место приходил самый настоящий страх. Я не понимал, что можно противопоставить эскадре из 5 с лишним сотен вражеских кораблей. Короткое появление в системе Харитонова тоже прошло мимо меня. Мы только вернулись от Велинды и почти ничего не соображали от усталости. Поэтому генерал, быстро оценивший наше состояние, отправил нас спать. Вместо планируемой беседы, скинув мне на ком 2 терабайта информации, сопроводив этот процесс странной формулировкой «для ознакомления». Поэтому просматривать их я не стал. Не было сил. Естественно, не понимать, что такой режим тренировок подрывает боеспособность подразделения, я не мог. Поэтому звенья Семенова и Вильямс напрягал значительно меньше. Игорь со своими напарниками пропускали первую тренировку, Элен, Гарри и Яша – вторую. И спали, как убитые. А я успокаивал себя тем, что у меня есть хотя бы 2 вменяемых звена, не зевающих на каждом вираже и не пытающихся впороться в орбитальную крепость или спутник связи при первом же маневре. Или сразу же после взлета. Естественно, ребята возражали, но не очень сильно. Знали, что переупрямить меня шансов практически нет. В принципе, оба парадных флота отрабатывали всего 1 тип упражнения. Атаку в ордере «Обратная воронка», экстренное торможение и перестроение в новую защитку, которую почему-то обозвали «туманом». Видимо, из-за того, что секторы ТВФ в программе визуализации чем-то напоминали именно его, правда, синего цвета. Ежедневные дрессировки постепенно делали свое дело. Линейные корабли выстраивались в узловые точки практически без ошибок, а истребители, выполняющие функции их прикрытия, вовремя закрывали тяжелые машины своими щитами. Только вот скорость выполнения флотами из метрополии этого упражнения убивала меня на повал. Как правило, первые атаки моего звена всегда завершались уничтожением как минимум 2-3 крейсеров или эсминцев. И это в режиме номер 1, то есть в ордере, в котором каждый из нас занимался не своим делом. Правда, уровень работы нашего звена, даже в альтернативном режиме, мало чем отличался от звена того же Семенова. Ира была отличным универсалом, а Линда после знаменательного разговора прогрессировала со страшной силой. И оказавшись такой же упертой, как и моя Иришка, непрерывно доставала меня просьбами погонять ее еще немного, чтобы и летать, и работать со щитами хотя бы на нашем уровне. С пилотированием у нее получалось не очень. По моим прикидкам, за месяц она доросла только до 6-го места в подразделении, обогнав Гашика и Краузе. А вот щитовик из нее получался просто замечательный. Как сказала Ира, еще месяц, И свое место я ей не уступлю ни за что. В общем, своим звеном я гордился как мог. Но молча. И только тогда, когда мог хоть что-то соображать. Шестой флот мы гоняли намного серьезнее. Каждая тренировка с ними превращалась в полноценный бой, в котором мы редко обходились без потерь. И побеждали далеко не всегда. Подчиненные полковника Ридли, поймав кураж, работали с генераторами интерференции и защитными полями так, что даже при атаке в нормальном режиме я не всегда умудрялся выжечь хотя бы пару эмиттеров. А 2-3 промаха подряд легко становились предвестниками будущего проигрыша. Количество ремонтных роботов на кораблях флота было утроено. И за время, требующееся нам для нового захода, они, как правило, успевали починить хотя бы один. Вообще, на мой взгляд, шестой флот мы выдрессировали так, что его можно было спокойно выставлять против 40-50 бортов циклопов в поле и против 150 под ключами, и при этом быть уверенными в его победе. Впрочем, это мое мнение разделяли все, кроме самого Железного Джо и командиров его кораблей. По их мнению, демоны требовались даже для совместного похода в столовую или для поддержания в тонусе диспетчеров башни. Поэтому тоже требовали увеличения времени совместных тренировок в приватных беседах, советуя забить на столичных девочек. Только вот забить у меня, увы, не получалось. Где-то там, в 8 часах гипера от Лагоса, собирался флот вторжения, и я жутко боялся, что он прыгнет не к нам. День, когда в системе всплыло 3 новых звена демонов, я запомнил на всю оставшуюся жизнь, прежде всего его началом. Проснулся я почему-то не от вибрации комма, не в своем кречете и не в скафандре, а от запаха жарящегося шашлыка, лежа на теплом песке метрах в 20 от какого-то озера. Поэтому минут 5 я был твердо уверен, что это сон. И услышав вопль чем-то страшно довольного Гельмута, не сразу понял, что он обращается ко мне. «Алло, Засоня! Жрать будешь или как?» «Вик, мясо будет готово через 5 минут!» Мурлыкающий голос Линды, раздавшийся откуда-то сверху, заставил меня рывком сесть и растерянно поинтересоваться. «Так, где это мы? И почему не на тренировке?» «Тебе нужны точные координаты или достаточно названия системы?» Ухмыльнулась возникшая передо мной Элен. «Кстати, как тебе мой новый скафандр?» Я шалело посмотрел на нее и понял, что она бредит. Никакого скафандра на ней не было. 3 малюсеньких бирюзовых кусочка ткани, ничем не соединенных между собой, выглядели обычным купальником. Ну, может, чуть более эротичным, чем обычно. «Эх ты!» – обиделась Вильямс. «Я-то думала, что ты оценишь, как настоящий мужчина. Ну, там, потянешься руками или хотя бы облизнешься. Так, кто мне объяснит, что за бардак тут творится?» Вскочив на ноги и увидев, что все, без исключения ребята и девчонки, одеты приблизительно так же, как и она, зарычал я. «Ира! Тут она я! Да, мой повелитель!» Стоило мне рассмотреть то, что на ней было одето, и как она идет ко мне, как у меня тут же начало сносить крышу. Моя женщина смотрелась настолько сексуально, что я мгновенно забыл про все и вся, и с большим трудом сглотнул подступивший горло комок. Дикий хохот наблюдающих за мной ребят заставил меня покраснеть, а замечание Вильямс окончательно проснуться. «Да, Гарри, вот как надо смотреть на любимую женщину. Эх, я тоже хочу, чтобы на меня так смотрели. Учись, пацан!» «Я тебя люблю, Вик!» Прижавшись ко мне грудью так, что у меня перехватило дыхание, прошептала Орлова. «И устала видеть, как ты уродуешься. Поэтому посовещалась с ребятами и устроила небольшой пикничок». «А тренировки?» Механически поинтересовался я, чувствуя, что они меня, в общем-то, уже почти не интересуют. «Сегодня их проводит Ридли. Шестой флот против девочек. 4 раунда по 2 часа. Ничего, денек обойдутся без нас». «Мы на Лагосе?» «Ага. Кречет и вон за тем пригорком, в минуте бега. Стоят с полным боекомплектом. Только вот до завтрашнего утра ты никуда отсюда не улетишь. Это я тебе обещаю». «За пригорком? А это что за хрень?» Запрокинув голову в зенит, откуда на нас падало 9 кораблей, обалдело поинтересовался я. «Это хрень. Первые 3 звена второй очереди», – захихикала Иришка. Заходят по пелингу на мою машину, 20 минут как всплыли. Так что переодевайся в парадку, иду их встречать. В какую парадку? Смотреть на складывающуюся пополам от хохота Орлову. Мне быстро надоело, и я, подхватив ее на руки, с разбега метнул в озеро. Потом отловил неосмотрительно подпустившую меня слишком близко Горобец и отправил ее туда же. Жаль, не удалось поймать Элен. Сначала она спряталась за спину Гарри. Потом на мне повисли Игорь и Яшка, и мы чуть не перевернули мангал. Так, я не посмотрю, что ты командир. И если уронишь мясо, дам по шее. Грозно нахмурился босс-повар. И вообще, чем скакать, тут и девок щупать. Лучше бы тарелку подал. Эти два шампура пора снимать. Когда ребята из второй очереди добрались до места нашего отдыха, то увидели совершенно сногсшибательную картину. Их старшие товарищи, то есть мы, усиленно уминали сочащийся соком шашлык и упорно не хотели замечать ошалевшие лица новичков. «Господин майор», кое-как построив деморализованное нашим видом подразделение в одну шеренгу, подал голос капитан Кощей. «Первые три звена из второй очереди проекта прибыли для сдачи контрольных тестов». «Ну что ж, господа офицеры, тест номер один. Минута на раздевание, 30 секунд на распределение обязанностей. И вперед! Жарить шашлыки! И себе, и нам!» Почему-то возомнив себя майором, рявкнул Шварц. Впрочем, возмущаться я не стал. Сам собирался предложить что-то в этом духе. Тест номер один. Ребята сдали на 4 балла. Шашлык в исполнении Гельмута оказался вкуснее. Зато в остальных оказались на уровне. Уже через час ребята перестали чувствовать себя лишними и вписались в продолжающееся веселье. Забавно, но мой втык о необходимости привыкать друг к другу оказался далеко не лишним. Даже сейчас, на отдыхе, ребята все делали тройками и при этом уже не испытывали какого-либо неудобства. Смотреть на результаты выпускных тестов я не стал. Во-первых, отдыхал. А во-вторых, мог предсказать их достаточно точно. Наверняка лучшим из трех звеньев оказалась Кощеевская. Вторым должна была оказаться тройка Валентины Шмаковой, а третьей – Бренда Стоун и ее компания. И не только потому, что Алексей летал лучше всех. Просто в его звено я вписал лучшего щитовика второго потока Джоуи Маккормика и весьма неплохую оружейницу Марии Реми. Вторым номером второго звена я поставил Джеффа Уилкинса и щитовика, и пилота, а третьим – Лиз Робертс, лучшую оружейницу потока. А напарники Бренды Майкл Клифф и Ольга Минина были твердыми середнячками, по крайней мере на момент моего отлета с Нью-Джорджии. Поэтому их результаты были предсказуемы, по крайней мере для меня. Мои подчиненные радовались другому. Тому, что девушек во второй очереди больше, чем ребят. Поэтому мои ловеласы вели себя нереально галантно и посматривали на дам с плохо скрываемым интересом, что доставляло море удовольствия глумящийся над ними Элен. К заходу солнца, окончательно озверевший от ее издевательств Гельмут, даже попытался утопиться. Но, просидев в воде 20 минут и не дождавшись спасения, решил уйти в монастырь, естественно, в женский. Единственным парнем из первого выпуска, практически не обращавшим внимания на вновь прибывших дам, был Игорь. Нет, конечно же, он с удовольствием с ними общался, поддерживал все их начинания и принимал активное участие в большинстве придуманных забав, но делал все исключительно в паре с Линдой и млел от каждого ее слова или взгляда, что, как ни странно, не вызывало ни одной шутки со стороны Шварца или Вильямс. Как потом рассказала Иришка, Гельмуту все-таки потребовался втык, даже два. А Элен... Элен радовалась началу этих отношений чуть ли не больше, чем сам Семенов, и ревниво поглядывала по сторонам, пытаясь защитить вновь образованную пару. Развлекаться закончили в 3:00 ночи. А в 9:00, после плотного завтрака, я поднял новичков в космос и устроил им кровавую баню. Кровавую в прямом смысле этого слова. После 2-часового боя звено на звено, мало кто из второй очереди смог встать в строй перед своими кораблями без ускоряющих регенерацию инъекций. Вымотанные до предела, еле стоящие на ногах, с полопавшимися капиллярами в склерах и кое-как замытыми следами от крови на лице, Они смотрели на меня с плохо скрываемым ужасом и ждали моего решения. А за моей спиной, в парадной форме, с полным иконостасом на груди, стояли бодрые, выглядящие ничуть не уставшими старички. Итак, господа офицеры, результаты тестов говорят сами за себя. Сегодняшнего уровня вашей подготовки недостаточно, чтобы справиться со своими старшими товарищами. Глядя, как тускнеют их глаза, я чуть было не перешел к заключительной части своей речи и был вынужден сделать небольшую паузу, чтобы все-таки заставить себя высказать все, что считал необходимым. Да, мы вас нисколько не жалели, но ведь и циклопы не отличаются особым гуманизмом. Каждый бой с ними хуже любого теста. Торпеды, попадающие в ваши корабли, настоящие. А любая оплошность, как правило, заканчивается смертью. Вашей, вашего напарника, кого-то из пилотов флота ВГС или гибелью миллионов жителей Конфедерации. Вы и ваши корабли – это та сила, которая способна остановить и повернуть вспять превосходящие вас по силам эскадры врага. Но только в том случае, если каждый из вас сможет выложиться по полной и сделает все необходимое для того, чтобы наша основная боевая единица «Звено» показала максимальный КПД. Согласны? Молодежь угрюмо промолчала. Только Алексей Кощеев согласно кивнул. С другой стороны, за месяц, который прошел с момента моего отлета с комплекса, в каждом звене появилось чувство локтя. Ваши тройки стали похожи на единый организм. Вы действительно стараетесь вложить душу в свою часть работы и... «Делаете это неплохо. Говоря словами одного из вас, капитана Алексея Кощеева, вы уже доросли до категории «задохли». Увидев всплеск безумной надежды в глазах автора моей любимой градации, я почувствовал себя садистом и быстренько завершил свою речь. А это первый признак того, что летать вы все-таки научитесь и достойны занять место в строю за моей спиной». «Поздравляю со вступлением в подразделение «Демон», друзья!» Рев радости, исторгнутый 9 глотками, чуть не лишил меня слуха, поэтому команду «Разойдись» я подал в общем канале мысли связи и в первый раз за этот месяц почувствовал себя счастливым.